Глава 17. В дворцовой библиотеке было столько книг, что даже одни их названия не перечитать за всю жизнь, не то что содержание. Никогда не видела такого огромного количества. Их тут были миллионы, наверное. «Сюда, милорд, миледи», — поклонился нам старый библиотекарь, указывая на диванчик у окна, где предложил подождать, пока найдет все необходимое по нашему вопросу. И не прошло и нескольких минут, как на столе перед диванчиком выросла высокая башенка из различных книг и методичек про драконов. «Растения, влияющие на драконов», – прочитала вслух и открыла на первой странице. «О, драконья ягода! Так действительно возбудитель! Хм... О-о-о!» Захлопнула книжку тут же. «И что там было?» – заинтересовался принц, выхватывая у меня справочник. «Ничего», – отмахнулась я, взяв в руки другую книгу. «Так, ягода действует как? Вот оно что!» – разулыбался принц. «Так что же ты бросила читать? Мы же за этим сюда и пришли». «Вот вы и читайте, ваше высочество. Вам всяко нужнее». «Ты на что намекаешь?» – тут же завелся принц. А я ни на что не намекала, о чем ему прямо и сказала. «Думаешь, без этой ягоды я не в состоянии?» Громыхал он дальше, не поверив мне. «Да какое мне дело до вашего, до ваших, до этого вообще?» Тоже не отстала я. «Ну, видимо, есть какое-то дело, раз советуешь почитать». «Да мне просто неловко. Там такие подробности, это же неприлично просто». «Так ты просто стесняешься». Брови принца взлетели на лоб. «И что?» – покраснела я. А на его лице отразился какой-то мыслительный процесс. «Погоди-ка, ведь ты невинна и никогда ни с кем не...» Принц не договорил, но мне хватило, чтобы покраснеть еще сильнее. «Раз уж я не лезу в вашу жизнь, то будьте добры...» – начала было, но он перебил. «Так значит, ты не целовалась никогда?» «И наш поцелуй был для тебя первым?» Мои щеки пылали уже ярко-алым. «Ваше высочество, мы сюда для другого вроде пришли». «Нет, я хочу знать. Скажи, Астра, это был твой первый поцелуй со мной?» Кажется, он был очень этим доволен, аж раздражает. «Первый», — не стала лгать, «но думаю, что не последний в моей жизни». Поэтому не вижу смысла уделять ему столько времени. Книга в руках принца вспыхнула огнем, а следом вся огромная стопка книг перед нами. В мгновение ока все превратилось в кучку угольков, и если бы я не вылила сверху воду из ближайшей вазы, это еще быстро сориентировалось, то быть пожару. «Вы что творите-то? Неужели нельзя себя хоть немного контролировать? Где мы теперь читать будем? Вы зачем все это спалили? Книги? Да как вам?» Осеклась под взбешенным взглядом принца, будто это я столько полезной информации сожгла. «Значит, не последний?» — проговорил он, а я нахмурилась. «Что не последний? Вы про что вообще?» «Поцелуй!» Принц навис надо мной сверху, тяжело дыша и сверкая глазами. Я смотрела ему в глаза и не понимала совершенно его реакции. «С кем это ты собралась целоваться, Астра, а? При живом женихе?» «Фиктивном», — напомнила я и пригнулась, потому что принц зарычал. «Натурально». «Это пока», — громыхнул. «Но вот пока я не целуюсь, в отличие от некоторых», — ткнула пальчиком в его грудь. Принц задышал ровнее и даже потряс головой. «Ну и как теперь узнавать, что с вами происходит?» — вздохнула я, заметив, что он опять остыл. Тьяр долго смотрел на меня, а потом деловым и каким-то подчеркнуто спокойным тоном сказал: «Я прикажу найти и привезти во дворец другие книги. Вероятно, дело в драконьей крови, что есть во мне. Что-то ее беспокоит». Он свел брови, но тут же его лицо расслабилось снова. «И ты права, это нечестно. Я тоже больше не стану ставить под удар твою репутацию, проводя время с другими. Во всяком случае, пока мы не сделаем объявление». «Да бросьте, ваше высочество, это ваш дом. Тут вам и слова против никто не скажет. Если продолжите развлекаться, как раньше», — вздохнула я. «Это я на птичьих правах, в чужой стране». «Ты скучаешь по дому?» — спросил он вдруг. «Конечно, очень», — призналась с грустью. «К сожалению, тебе пока нельзя уехать, но я могу открыть портал на несколько часов или на день, чтобы ты навестила родных». «Портал? Ничего себе! Обычно для этого требовалось получение разрешения правителя той страны, куда переносишься. И в целях сохранения международной безопасности порталами из уважения друг к другу разные страны пользовались редко. Дипломаты добирались своим ходом. Я тоже сюда пилила в карете несколько дней. Но если портал откроет лично принц здесь, а туда отправлюсь только я одна, то, по идее, ни у кого никаких претензий быть не должно». «Правда откроете?» – спросила тихо. «Надеюсь, это загладит мое поведение». Криво улыбнулся принц, и я едва удержалась, чтобы не кинуться ему на шею на радостях.